Как странно то, что затеваю я, подобие любви создать из жажды и временем раскрасить, чтоб однажды поверить самому, не знаю я, откуда этот редкостный напев знакомых нот, прекрасное сплетение. Стук в дверь мою, кто спрашивает? Тени, они ответствуют, орел, телец и лев. И я говорю, откуда вы ко мне? Какой судьбой и ключ в дверях враща? Поставить чай немедленно обещаю, и дверь держу на этой стороне. Они смеются, вот напрасный труд, не трать сил зря, и чинно сквозь проходят. Садятся в круг, и глаз с меня не сводят. И кажется, они чего-то ждут. Послушайте, любезные друзья, не может быть, чтоб вам был нужен я. Должно быть, здесь произошла ошибка, но скрипка на стене моей дрожит.